Глава 15. Йога высшей личности. Верховная Божественная Личность сказал: говорится, что существует бессмертное дерево баньян, корни которого растут вверх, а ветви — вниз, а листья его — ведические гимны. Знающий это дерево познал веды. Большие ветви этого дерева простираются вниз и вверх, питаемые тремя гунами материальной природы. Маленькие ветки его — это объекты чувств. У такого дерева есть и корни, идущие вниз. Они связаны с кармической деятельностью человеческого общества. Истинную форму этого дерева нельзя постичь в этом мире. Никто не может понять, где оно оканчивается, где начинается и где его основание. Но необходимо со всей решимостью срубить это дерево, чьи корни глубоко ушли в землю, оружием отрешенности. После этого надо найти то место, достигнув которого никто и никогда назад не возвращается, и там вручить себя Верховной Божественной Личности, с которого все началось и от которого все распространилось с незапамятных времен. Тот, кто свободен от ложного престижа, иллюзии и ложных связей, кто понимает вечное, кто покончил с материальным вожделением, кто свободен от двойственности счастья и несчастья, и кто, обладая трезвым умом, знает, как вручить себя высшей личности, достигает этого вечного царства. Эта моя высшая обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни другим источником света. Тот, кто достиг ее, никогда не возвращается в этот материальный мир. Живые существа в этом обусловленном мире есть мои вечные составные частички. Вследствие обусловленной жизни они ведут тяжелую борьбу с шестью чувствами, одно из которых — ум. Живое существо в материальном мире переносит из одного тела в другое свои различные представления о жизни, подобно тому, как воздух переносит различные ароматы. Так оно принимает один тип тела и вновь покидает его, чтобы принять другое. Живое существо, получая таким образом другое грубое тело, обретает определенный тип ушей, глаз, языка, носа и органов осязания, расположенных вокруг ума. Так оно наслаждается определенным набором объектов чувственного восприятия. Глупец не способен понять, как живое существо оставляет свое тело, как не понимает он и каким типом тела наслаждается под воздействием гун природы. Но тот, чьи глаза открыты знанием, может увидеть все это. Трансценденталисты, достигшие самореализации, могут ясно видеть все это. Но те, чьи умы не развиты и кто не осознали себя, не способны понять, что происходит, даже если постараются. Сияние солнца, рассеивающего мрак целого мира, исходит из меня. И сияние луны, и свет огня также исходят из меня. Я пребываю в каждой планете, и благодаря моей энергии все планеты остаются на орбите. Я становлюсь Луной и тем самым даю жизненный сок всем овощам. Я — огонь пищеварения в телах всех живых существ. И я соединяюсь с воздухом жизни, входящим и выходящим, чтобы переваривать 4 вида пищи. Я нахожусь в сердце каждого, и от меня исходят память, знание и забвение. Цель всех вед — познать меня. В действительности я — составитель Веданты, и я — знаток вед. Имеется 2 вида существ — подверженные ошибкам и непогрешимые. В материальном мире каждое живое существо подвержено ошибкам, а в духовном мире каждое непогрешимо. Помимо этих двух существует величайшая личность, высшая душа, сам вечный Господь, который вошел в три мира и поддерживает их. Поскольку я трансцендентален, выше ошибок и непогрешимости, и поскольку я величайший, и мир, и веды восхваляют меня как высшую личность. Всякий, знающий меня как верховную божественную личность и не сомневающийся в этом, знает все. И потому он полностью отдает себя преданному служению мне, о сын Бхараты. Это самая сокровенная часть ведических шастр, о безгрешный, и я открыл ее тебе. Всякий, кто поймет ее, обретет мудрость, и его усилия приведут к совершенству.